Ну, в общем-то, лунный свет не опасен, конечно, но неприятен, когда его много, как вот здесь, у вас. Все-таки луна сродни этому, ему Фарк не решался назвать имя ясного солнышка, иногда называл его просто солнцем, а по имени уж никак не решался. Бара, замерев, чутко слушала, улавливая каждое слово. Она понимала, чувствовала, что случайно услышала что-то очень важное, выболтанное лешим. «А зачем же тебе лунная жемчужина?» — допытывалась Галла. «Если тебе лунный свет мешает, ведь она лунная, из лунного света и сделана». «Да мне желание», — замялся синий Фарк. Да и не мешает он, просто неприятен. Но, в общем, ничего. Ну, тогда и ныряй в лунное озеро. Да не могу я, красавицы вы мои, вам-то легче. Мало ли, что нам легче. Нам вот без тебя легче, хоть ты и родственник. Обе русалки снова засмеялись и, оставив лешего на берегу, уплыли вглубь озера. Бара еще немного послушала, постояла, высунув голову из воды. Потом, осторожно погрузившись, поплыла в свою речку, чтобы обдумать услышанное и решить, что надо сделать с этой неожиданной новостью, за которой, несомненно, кроется тайна, важная, а может быть и опасная для этого проклятого синего Фарга. До самого рассвета она пролежала в своей норе, куда вход был из-под воды, все обдумывая, что бы такое предпринять. Но мысли ее возвращались к этому ненавистному лешему с его мерзким подлешиком. И тотчас в памяти Бары, как живой, вновь возникал выдренок, которого она не забывала никогда. Он словно сидел перед ней, удивленно мигая коричнево-зеленоватыми глазенками и радостно фыркая своим влажным черным носиком. Такие минуты выдра-мать лежала, будто в оцепенении, не в силах пошевелиться. Потом она выскакивала, и ее влекла мощная сила ненависти к тем, кто похитил и уничтожил ее малыша. Вот и сейчас она выскочила из норы, выбралась из воды на берег и побежала, хотя бегать не любила и толком не умела. Ее стихией была вода, и плавала она, пожалуй, даже лучше самих русалок. Бара брела по ночному лесу, волоча свой толстый, неудобный для хождения по суше, хвост. Она знала, что ничего не может сделать лешему и подлешику, а не ясыть ей просто не поймать. Но если поймают ее, и победить не так легко. Но Бара шла и шла. Она шла к волчьему логову. Кто в лесу не знает, что волки враждуют с ведьмой и лешами? И Бара решилась. Она шла к врагам леших, к волкам, хотя понимала смертельную опасность такого похода. Любой волк мог легко расправиться с ней, как с добычей, но она знала, что волки в лесу народ организованный, послушный своему старому вождю, и она очень рассчитывала на мудрость Вергила, на его извечную вражду и ненависть к ведьме, к синему Фаргу и его подручным, а значит, и к этой желтоглазой дряни неясти. Когда она была уже возле логова, перед ней беззвучно вырос дежурный волк. Она замерла, собираясь крикнуть, что сейчас не время охоты, мирное приветствие зверей, хотя сейчас была ночь, именно время охоты. Но она не сумела ничего сказать. Резко и негромко зазвучал голос дежурного волка. «Что тебе нужно здесь, выдра? Ты знаешь, куда ты пришла?» «Знаю. Я пришла к логову, где живет вождь всех волков, седой Вергил. Я хочу видеть его». «Зачем тебе нужен наш мудрый вождь? Ты знаешь, что мы не всех жителей леса допускаем к нашему вождю. Если ты пришла к нему, тебя волки не тронут, но и к вождю ты не будешь допущена». «Почему, о почтенный дежурный волк?» «Потому, что тебе нечего там делать, нечего отвлекать мудрого Вергила от его дум. Но я должна сообщить ему важную тайну». Волк внимательно посмотрел на нее и, немного помолчав, спросил, «Каких зверей и каких дел касается эта тайна? Можешь ли ты сказать мне хотя бы это?» «Тайна касается лешего Фарга». «Подожди здесь», — быстро ответил волк и мгновенно исчез. Очень быстро он явился снова. Бара не успела даже оглядеться, собраться с мыслями. «Проходи», — приказал дежурный волк. Седой Вергил сидел посреди пещеры и внимательно смотрел на выдру, которая, торопливо и неуклюже переваливаясь, входила в волчье логово. Не доходя несколько шагов до величественного сидящего вождя волков, Бара замерла. «Я слушаю тебя, выдра Бара», — гулко и хрипло прозвучал низкий бас Вергила. Бара даже вздрогнула, она прежде никогда не видела его, хотя очень много слышала о нем. Он был очень известен в лесу. Ее поразил его сильный, мощный голос. Казалось, что мощь его голоса заполнила все своды и уголки пещеры, и эхо почтительно и услужливо повторило его слова. Но еще больше поразило Бару то, что он знал ее имя. Откуда он мог знать имя тихой, незаметной, одинокой выдры, скромно живущей на небольшой речушке в лесу? Но он знал. Наконец она собралась с мыслями, заставила себя успокоиться и сказала: «Я пришла к тебе, почтенный вождь волчьего народа, потому что ты враждуешь с лешими. Я знаю это». Седой Вергил молча смотрел на нее и ждал, что она скажет дальше. «Я пришла к тебе, чтобы ты помог отомстить за моего выдренка, которого убили не на охоте, нарушив древний закон леса. Я пришла к тебе, потому что я услышала новость, за которой кроется какая-то тайна, важная для проклятого синего фарга».